кои распяли себя в злостраданиях и произвольных лишениях без всякого самосожаления, и через то соединились с распеншимся за них Господом Спасителем нашим.